Присаживайтесь, пожалуйста, слава нашему Господу. Я всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит нас в этот шаббат. Вы видите, у нас приятные такие перемены в зале. Надеюсь, что все будут благословены этим. Будет, когда время свидетельств, я возьму буквально пару минут, чтобы сказать несколько слов, объяснить последовательность и ответить на вопросы, которые могут и уже иногда звучат в кулуарах нашей общины. А сейчас я хочу просто поделиться словом, которое Бог положил мне на сердце. И как бы главная тема, которую я хотел бы показать, это воздаяние неба. Воздаяние неба – это духовный принцип. И очень важно, чтобы мы понимали, что речь идет о гмуль шел ашамаим. Спасибо. У нас ивритоговорящая часть, она как бы учит русский язык, старается, да. Гмуль за сахар, и в шарла маргам сахар, шела шамаем, о, сахар ницхи, медубар аля гмуль. Седер. То есть, когда мы что-то делаем, есть воздаяние, да, за что-то. И вот сегодня я хочу показать, что речь идет именно о той мотивации, которая должна у нас быть внутри, чтобы воздаяние это, оно было небесным. Очень часто оно как бы перемешивается с воздаянием земным или с наградой земной. И небесное тоже, даже в хорошем своем проявлении, имеет какие-то земные штрихи, которые нас как-то поддерживают, ободряют, потому что мы же живем и в плоти тоже. То есть, когда я говорю сегодня, буду говорить о воздаянии неба, речь не идет о только лишь духовных вещах. Когда-то мы касались этой темы. Ошибочно считать, что человек может жить только духовной жизнью. Духовная жизнь должна преобладать в нем. Духовная жизнь должна быть направляющей силой в нем. Но до тех пор, пока мы находимся в теле, и телесные потребности нуждаются в удовлетворении, и душевные потребности нуждаются в удовлетворении. Но они должны быть удовлетворены только лишь в соответствии с законами неба. Тогда будет благословен ты и твои дети. И очень часто люди, к сожалению, размениваются на кратковременные какие-то удовольствия, выгода, благо, что угодно это может быть, лишаясь благословения неба. Более того, обрезают они это благословение для последующих поколений. То есть рожденные ими дети уже не могут туда как бы войти, вот в эту территорию. Откройте, пожалуйста, книга Бытие, 24 глава. Книга Бытие, 24 глава. Я прочитаю текст. Послушайте внимательно, я некоторые вещи как бы хочу высветить и остановить ваш взгляд на них. Здесь речь идет о том, что Авраам посылает своего раба, чтобы тот взял ему жену. Сыну, да, сыну. Там чуть-чуть как-то вы закончите, ладно, а то меня отвлекает это. Когда кто-то живет отдельной жизнью во время той жизни, которую мы сейчас должны прожить вместе, 40 минут, меня это отвлекает. Я могу думать об одном, а говорить другое. Поэтому помогите мне. Он посылает взять жену своему сыну Ицхаку. Текст будет довольно длинный, но здесь очень много важных моментов есть. Авраам был уже стар, и в летах преклонных Господь благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Ицхаку жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, к племени моему, и возьмешь оттуда жену сыну моему Ицхаку». Значит, здесь есть две вещи. Во-первых, Авраам очень хорошо понимает, что Бог неба и земли, а Авраам живет сейчас на земле. Понимаете? Авраам понимает, что это Создатель, который имеет полную власть над двумя мирами. Мир видимый и невидимый. Вторая вещь очень важна. Авраам говорит: «Положи руку твою под стегно мне». Стегно – это в иврите написано «ерех». Нахон? Ерех – это ягодица. Вот. Вообще, чтобы вы знали, это одна из самых сильных мышц у человека. Вся сила человека в ягодицах и в пояснице. Ерех вемотен. Коля кох шеляну, шель коля гуф, унимца шам. Вся сила находится вот в этих. Но главное, когда Авраам лежит на своей постели, Элиазар клянется не только сейчас Авраам. И то, что я сейчас скажу, иногда смущает людей. Но дело в том, что иврит и вообще вот язык сам по себе, способ передачи информации, он очень конкретный, он очень мощный вот в этом смысле. Когда Элиазар кладет руку под ягодицы Аврааму, он клянется не только сейчас Аврааму, он клянется всему будущему потомству Авраама, как бы берет ответственность перед человеком, да? Но когда он кладет руку, конечно, это не только ягодицы, это и семенные железы тоже. Потомство Авраама, семя Авраама. Он клянется, кладет руку, как бы, как мы иногда кладем руку на плечо, когда мы что-то обещаем, мы скрепляем свой договор. Элиазар это понимает, это как бы такая традиция или метод того времени, вот древнего, да? То есть люди понимали, что он сейчас ответственен не только перед этим человеком пожилым, но и сын его, который вышел из чресел его. Это русский язык, чресла, да? Это детородные органы мужчины. А у женщины ложе сна. Ну, это славянский язык. Рехем. Цельговорот. Рехем. То есть, то место, откуда происходит жизнь, тут, на земле. И вот Элиазар, он как бы заводя свою руку или кладя свою руку под стегно Авраама, он клянется, да, не на сердце, там, как индейцы, а вот такой способ. И говорит: я сделаю так. И дальше текст. Он говорит: а если она не захочет идти? Вот интересно. Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? То есть он для себя уточняет линию поведения раз, план действия два. Как ему себя вести, если будут развиваться события следующим образом. Авраам сказал ему: берегись, не возвращай сына моего туда. Господь неба у меня в скоках, и Бог земли, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: тебе и потомству твоему дам я эту землю. Вот почему он кладет руку под бедро. Потому что Авраам знает, он клялся мне и моему потомству. А наше потомство понятно где, да? Оно в семени сокрыто. Он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену сыну моему Ицхаку оттуда. То есть он говорит: Бог все устроит. Ты главное делай, как я тебе говорю. Иди туда. Сына не возвращай ни при каких обстоятельствах. То есть нет такого момента или расклада, как говорят сегодня, чтобы он туда вернулся. Только в одну сторону. И дальше он говорит: если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. и положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. Еще одна интересная вещь. Когда нужно исполнить волю Божью, иногда, как бы, человек, который не хочет просто ее выполнять, он свободен в этом выборе. И раб тоже свободен уже от клятвы. Это очень похоже на текст из книги пророка Иезекииля, когда Бог говорит ему: ты иди, этим людям скажи, если они тебя не послушаются, на тебе их крови нет. То есть ты их предупредил, дальше это их дело. Но если ты им не скажешь, ты будешь в этом виноват. Здесь просматривается тот же духовный принцип. Ревека, сейчас мы о ней поговорим немного, пока мы не знаем, кто это. Это должна быть кто-то, правильно? И ангел как-то устраивает его путь, но Элиазар пока не знает, кто это будет. Единственное, что он знает, он не может ее, как джигит, украсть, посадить на верблюда и привезти в мешке Ицхаку. Не работает таким образом благословение. Мы не можем заставить человека исполнить волю Божью. Послушайте внимательно, это звучит, наверное, для кого-то непривычно. Но невозможно заставить человека исполнить волю Создателя. Его, наверное, можно как-то мотивировать. Его можно в чем-то убедить. Но заставить нельзя. Это не будет воля Творца. Почему? Изначально, когда Бог сотворил человека, как образ и подобие свое, Он человека наделил правом выбора, Он дал ему свободную волю. И когда Он говорит нам свои заповеди и законы, Он имеет в виду, что мы должны сами их выбрать. Согласиться. Это брак по любви. Это отношения, которые взаимны. Они тебя украли, там, поработили, заставили, и ты хочешь, не хочешь, ты это делаешь. Может, ты полюбишь когда-то своего господина к концу жизни. По-другому Бог работает. Элиазар, он как бы точно так же. Вот в данном случае, я сейчас никаких прообразов не говорю, да? Я просто показываю принцип, который с неба распространяется на землю. И здесь, на земле, этот принцип работает. Если мы его поймем, наша жизнь не просто обогатится, она станет осознанной и действительно благословенной. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел». Караван такой, 10 верблюдов – это приличный караван. «В руках у него были также всякие сокровища господина своего». Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюда вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду, и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Посмотрите, Элиазар желает полностью исполнить волю Авраама. И он говорит: не со мной сотвори милость. Я вот пошел тут, 2 месяца шел с верблюдами. Это же не сегодня сел на самолет и перелетел за 40 минут куда-то, да? Или за 3 часа. Это дорога, потом назад. И он говорит: слушай, ну, пожалей меня как бы. Он говорит: милость моему господину сделай. Он хочет, чтобы человек в конце жизни, на старости лет, как мы говорим, имел покой, имел на сердце мир, чтобы он завершил свой путь на земле, будучи уверенным внутри, в мире, что эстафета принята и ее передали дальше. Я думаю, это желание любого настоящего служителя. Вот чтобы исполнили так, как он говорит. Потому что то, что понимал и чувствовал Авраам, имея личные связи с Создателем, Элиазар доверял ему в этом. И понимал, что все, что говорит ему хозяин, Авраам, надо сделать вот так, будет хорошо. Знаете, было много рабов и у Авраама, кроме него. Но Элиазара мы знаем по имени. Посмотрите, это уже пример. вот этого небесного воздаяния. Казалось бы, всего-навсего раб, но мы знаем, как его звали. Его имя вписано в Библию. И это довольно известная личность. «Вот я стою у источника воды», 13 стих я читаю, «и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей я, и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Ицхаку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Здесь есть определенный еще мидраш, я бы сегодня не хотел в него вдаваться. То есть там через мидраш рассматривается принцип правильной постановки вопроса перед Богом. То есть иногда люди как бы имеют хорошую мотивацию, но неправильно озвучивают свои мысли. Коротко, там говорится, что Элиазара просто из-за Авраама Бог пожалел, потому что могла бы выйти и с дефектами или с мумом, да? Бахура и мум. Как бы, но она даже была, чтобы красивая была для Ицхака, правильно? А могла бы выйти там инвалид или как-то. Он бы, и она бы дала напиться. Я, вот мой личный мой взгляд, почему я считаю, что в данном случае мидраш некорректный. Посмотрите в текст. Он говорит: «Та, которой я скажу, дай напиться». Я уверен, что Элиазар не стал бы обращаться к такой. Ну вот для Ицхака. Понимаете, да? Он уже изначально выбирал самых молодых, самых красивых, потенциальных претендентов на роль невесты. А там выходили же и бабушки, наверное, и какие хочешь. Он же не просил у них, сидел себе там, гробцов считал. Ждал, пока выйдет кто-то. Что написано? Окей, но он же обратился. Речь идет о том, что он спрашивает, дай попить. Правильно, не успел он подумать. Мы сейчас будем читать этот текст. Как выходит Ревека. Еще не перестал он говорить. У меня в скобках написано «в уме своем». У вас этого нет, да я знаю, в Библиях. И вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла наверх. 17 стих. «И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне попить немного воды из кувшина твоего». То есть все четко. Там другие были. Он к ним не побежал. Он к этой побежал. И она ему говорит, пей, господин мой. И тотчас спустила свой кувшин на руку свою, напоила его. Она даже, понимаете, не дала ему этот кувшин. Кувшин тяжелый, глиняный сам по себе. Плюс еще с водой. Она на руку наклонила, чтобы он мог напиться удобно, чтобы ему было. Уже видно, как человек служит, понимаете? И дальше она говорит, когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются они. Это сердце, готовое служить, вы понимаете? Вот здесь мы подходим к пику самого текста. Она хотела послужить. Увидев путника, увидев человека, он одет был, видимо, иначе, не так, как жители. Верблюды стоят. Ну, понятно, человек проделал путь. Это тот же самый дух, который был в Аврааме, друзья. Традиция говорит, что Авраам поставил свою палатку, и путники, которые проходили, он служил им. Давал покушать, мыл им ноги. Он как-то проявлял заботу этих. Это тот же дух. Человек в чем-то вот сейчас нуждается, давай я послужу его. И верблюдов твоих напою, как бы. Сделаю даже чуть-чуть больше. Это свободный дух, понимаете, не зажатый, не закомплексованный, не подавленный вот чем-то. Хотя в жизни у всех людей есть какие-то трудности. Это открытое пространство духовное. Внутри этого человека. И она говорит, я буду черпать и для твоих верблюдов. Я когда-то смотрел, верблюд может выпить очень много. Некоторые там пишут чуть ли не 500 литров. Ну, может, там меньше. Ну, 200 точно может выпить. Верблюд, когда долго идет, он не пьет. А потом он пьет, пьет, пьет, пьет. Потом опять пьет. Наверное, у него такой обмен веществ, что эта вода сразу идет дальше в тело, не в желудке скапливается. Верблюды много. 10 верблюдов, понимаете, там даже если по 100 литров каждый бы выпил, это тонну воды кувшином из колодца. Надо вынуть, ну, как бы... налить. Это по минимуму я сейчас говорю. Ну, может, я не точные цифры говорю, но верблюды пьют много. 10 верблюдов еще больше, чем один, в 10 раз. Время потратить, силы потратить, это дух служителя. И мы видим, что Ревека, она получает вознаграждение. И мы сейчас подходим вот к главному. Тотчас вылила воду свою из кувшина своего в поила и побежала опять к колодезю почерпнуть. И начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Аллилуйя. Понимаете, вроде бы все срослось. Вроде бы все соединилось. И вот пока она поила верблюдов, Элиазар переваривает все, что происходит. Молча он перепроверяется. Мы никогда не должны принимать решений невзвешенных. И даже когда мы определяем для себя какой-то путь в жизни, и даже когда приходят подтверждения на этот выбор, и даже когда все соединяется и складывается, как в данном случае у Элиазара, нужно еще раз все перепроверить. Почему? Потому что от этих решений зависит не только сейчас судьба Элиазара. Он, в принципе, мог бы уже с ней договариваться начать, правда? И побыстрее домой. Но для него очень важно, как мы прочитали, исполнить волю Авраама. Он хочет ее полностью удовлетворить. Есть очень большая разница между тем, когда люди делают свое служение, чтобы от них отцепились, отвязались, причем делают это абсолютно математически правильно, протокольно. Вот я называю это протокольно. Не прикопайся никак. Все... вот один, вот так, как ты хотел. Проблема, знаете, в чем? В том, что печенкой ты чувствуешь, что оно не так. Просто тебе вот сделали, и все. Иди делай. Мы духовные существа, мы чувствуем эти вещи. Мы не можем их объяснить. Мы не можем предъявить никаких доказательств. Небо их потом предъявит. Небо поставит все на свои места. Друзья, помните о небесном воздаянии. Одно дело, когда мы делаем с правильной мотивацией что-то и ошибаемся. Мы искренне в этом уверены, мы все. Это совсем другая территория. Но когда человек все знает, но он делает так, чтобы просто отвязались от него. Это совершенно другой дух. Элиазар делает так, чтобы было хорошо Аврааму. Это то, о чем сегодня говорил Слава в Параше. Я не перестаю удивляться, сколько лет у нас мы Парашу делаем уже? Больше 6, лет 7. А? У нас постоянно, мы никогда не договариваемся о темах, ни разу. Но очень часто, если не всегда, в Параше затрагивают и Артур, и Слава, именно то, о чем я собираюсь говорить в проповеди. Я все время это принимаю как подтверждение от Бога. Когда верблюды перестали пить, 22 стих, тоже пиковый, очень важный, тогда человек тот взял золотую серьгу весом пол шекеля, это примерно 8 граммов. Примерно. От 6 до 8 грамма она могла весить. То есть, нормальная такая сережка. Правда? Сильно тяжелая тоже нельзя, чтобы уши не оттягивались. И 2 запястья на руки ей. Вот запястья можно уже. 10 шекелей золота. То есть 160 грамм. Прилично, да? Так, то воды дала напиться только. И сказал, чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Понимаете, если бы Элиазар там сел, положил бы эти сережки и запястья золотые, и там устроил бы тендер, кто быстрее даст напиться верблюдам, того и будет, то это там наперебой бы черпали воду. Понимаете? Вот это очень важный стих, 22. Ревека, она просто служила. Возможно, она мечтала о таких вещах. Я думаю, да, как любая девушка. Она была молодая. Это довольно дорогие подарки и вещи. А если еще учесть, да, что, ну, как бы в то время это уже обычно вот мужья, то есть дочерей выдавали замуж, ее молодость, раз, ее девственность, два, и ее красота, три, это было главное, что получал как бы жених. Причем он за это платил еще отцу вена, всегда, правильно, на Востоке. Я думаю, она мечтала о таких вещах. И даже не думала, что сегодня вечером, когда просто пойдет за водой. У нас иногда, вот в семьях, ну не у вас, вот у ваших соседей, я думаю, не могут допроситься, чтобы дети посуду помыли, в магазин сходили зачем-то. Да? Знакомая ситуация? Сколько раз тебе можно говорить, пойди уже сделай это. Убери у себя в комнате. Веди порядок. Ревека пошла, она такая в радости, знаете, всегда, на позитиве была. Ира моя считает, нет, Вика моя считает, она когда-то мне это говорила, что Ревека еще была экстремалка. То есть просто взять и уехать непонятно куда с караваном, выйти замуж, это она... Вика это откровение получила, она говорит, папа, то есть она читала эту книгу, говорит, слушай, Ревека была... Ну, это экстрим конкретно. Я говорю, а почему экстрим? Ну, представь себе, говорит, живешь дома с родителями. То есть она была как раз тогда в том возрасте, она, видимо, размышляла, и ей ближе было это все увидеть. Ну, представь, из дома, там, где ты привык, где тебя любят, родственники, уехать вообще с чужим человеком в чужую семью, не видя, вообще ничего не зная. Авраам тоже так же пошел в землю обетованную. Все мы одним духом водимся, правда? Да. И вот Ревека, она становится праматерью израильского народа. Становится или нет? Друзья, вот это и есть воздаяние неба. То, что ей подарили золотые вещи, это дорого, это ценность, это... сразу выделяет ее среди других девушек. Ее статус повышается на месте, на земле. Но главное воздаяние не это, не золото. Воздаяние главное, которое получает Ревека, это воздаяние неба, друзья. Она становится человеком, через которую рождается потом уже Иаков. И как сказано было в начале текста, она имела полное право отказаться. И тогда нашлась бы другая. Я думаю, что вот та, которая была определена, она не могла отказаться. Бог знал это все наперед. Это сложная тема, но Бог не ошибается в избрании. Посылая своего ангела, знаете, все вот в этот момент сходится. Поэтому Бог праведен, помните об этом. Он всегда воздает человеку, когда человек трудится, не пытаясь извлечь выгоду из своего служения, пользу такую вот, земную. Когда человек трудится, потому что сердце его расположено к этому служению, он хочет это делать, все равно приходит воздаяние земное. Но для человека, который так трудится, вот как Ревека, она не ставит своей целью заработать на запястье себе. Или там еще куда-то. Просто трудится. И Бог дает. Он располагает тогда желание. Потому что Элиазар, он же заранее запасся. Правда, драгоценными вещами. Послушайте, у Бога все приготовлено для нас. Все, что нам нравится, то, что мы любим. Бог уже все подготовил. Нам только осталось выйти на правильный маршрут. И понимая вот эти принципы, служить Богу не заради подарков, а чтобы удовлетворить Его волю, Его желание. Так же, как Элиазар хотел удовлетворить желание Авраама. Я думаю, Элиазар внутри радовался и не мог дождаться, пока он придет уже к Аврааму и все это расскажет. Как это было все устроено удивительно. То, о чем сегодня было сказано в Параше, я хочу несколько стихов как бы зачитать и подчеркнуть касательно исполнения заповедей. То есть мы можем так жить только тогда, когда мы хотим исполнить заповедь. Не по протоколу, понятно? А прожить эту заповедь, пережить эту заповедь в своей жизни. И мы видим мотивацию Элиазара в 33 стихе. Вот это последнее, что я хочу в этом тексте сейчас показать. То есть иногда люди говорят очень правильные слова и очень правильные вещи. Но когда дело доходит до дела, мотивация просто красными буквами на лбу выступать начинает. И ничем ее не стереть. Мотивация Элиазара была не побыстрее все сделать и уже к своим делам вернуться привычным. То есть он сейчас вышел из зоны комфорта, а он сейчас пошел делать то, что вчера еще не собирался делать. И в принципе, как любой человек, ему хочется вернуться бешегра шило, то есть в свое какое-то привычное такое вот состояние. Но когда его позвали в дом, говорят, давай покушай, отдохни. Он говорит, я не стану есть, пока я не скажу, зачем я пришел. Это был последний проверочный тест оставаться в этом доме, сумеет ли он договориться. И если нет, то ему сейчас обратно туда, к колодцу надо. Он же попросил знамения, так или нет? Соедините все сейчас. Вы представьте, он уже, ну все срослось, уже подарки подарил. Уже как бы вроде как назад не отыграть. Но когда он приходит и начинает говорить с главным в этом доме, отцом Ревеки, и он говорит, покушай, все, это восток, гостеприимство. Воды он попил, то есть все нормально теперь, жить можно. И хотя он голодный, он говорит, пока я не изложу своего дела, я не буду есть хлеба. Вот это сердце служителя. Сначала исполнить волю Божью. В Писании огромное количество примеров, когда Бог говорит, почему у вас не получается, почему люди, вот не везет, что-то судьба не складывается. Это от верующих можно услышать. Как-то в жизни так все, корявенько. И это причина, потому что ищут своего люди. Ищите Царство Божие. Все, что вам нужно, вам уже приготовлено, и это вам приложится. Вспомните Малахи, он говорит, вы бежите, каждый бежит свой дом устраивать, почему вы мой дом не хотите устроить? А потом приходите, молитесь, просите меня о чем-то. Это то, что Слава говорил в Параше, один к одному. Позаботимся, давайте, о его работе, о его деле. А он позаботится о нашем так, что у вас никогда так не получится, я вас уверяю. И будет споспешивать нам, споспешествовать нам в исполнении его воли на этой земле. Несколько стихов касательно или в эту тему. 13 глава притчи. 13 стих. Кто пренебрегает словом, тот причиняет себе вред. А кто боится заповеди, тому воздастся. Мы сегодня говорим о небесном воздаянии. Тот, кто боится заповеди, он боится, знаете чего? Как раз той части заповеди, в которой сказано условие, если ты ее не выполнишь. Вот о чем идет речь. Практически есть заповеди как бы безусловные, односторонние такие. Это, как правило, то, что касается общих вещей, то, что с неба дано на землю всем. Но для того, чтобы это взять, вот тут надо исполнить заповедь с обетованием. Заповедь, в которой есть условия. И любая заповедь, которая написана «если» или, допустим, «не ешьте от дерева познания добра и зла, потому что, ибо в день, который вы вкусите, умрете». Это вот это то условие, которого надо бояться. И исполнять заповедь. Нужно понимать, что это может навредить. Так вот, тот, кто боится заповеди, тому воздастся. Он будет вознагражден. То есть Бог настолько праведен, у него не проходит незамеченным даже малейшее что-то, что сделано с добрым намерением или с намерением исполнения его воли. И то же самое может делать человек с намерениями иметь выгоду, послужить себе, что-то приобретая. Он тоже будет выглядеть точно так же в этом мире. Только небесное воздаяние не будет работать в той мере или в той силе, которая будет работать у другого человека. Вспомните, как говорил Рабби Шауль: мы нищие, но мы обогащаем многих. Любой человек, который построил благополучный дом, он богатый. Он богатый. Его окружает любящая семья, дети, внуки, правнуки. Это богатство. Потому что чем дольше мы живем на земле, тем меньше нам нужно на самом деле. А когда мы уже стареем, у нас еще меньше потребностей и запросы. Конечно, есть исключения. Я говорю в принципе, в общем. Поэтому еще один стих, 22-й. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Праведник – это не тот, кто не ошибается. Праведник – это тот, кто живет с правильными намерениями в этом мире. И если к 22 стиху вы примените вот этот духовный принцип, который изложен в послании к Галатам, 6 глава, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И дальше написано, что и мы пожнем, если не ослабеем. Понимаете? Посев и жатва. Посев и жатва. И написано, если не ослабеем. Для того, чтобы не ослабевать, мы должны питаться от этих посевов. Это должно питать нашего внутреннего человека. Питать его силой, мотивацией, апологетикой, устойчивой твердой позицией на правильном библейском основании в этом мире. Отсюда будет то, что мы называем битахон ацми, омец лев, уверенность и как бы уверенность вот в себе, то, что ты действительно правильно живешь, правильно двигаешься. Отсюда высвобождается сила. в служение потом дальше. На любом как бы участке, это мы сейчас не говорим о руководителях общин, каждый верующий человек так может жить и должен жить. Ну, хотелось бы, чтобы так было. Поэтому хочу просто ободрить всех, чтобы мы служили Богу с правильным сердцем, с правильной мотивацией и напомнить вам, что в книге Малахии есть очень интересный стих. 16 стиха я читаю, 3 главу. Малахия 3, 16 по 18 стих. Главная мысль в 18 стихе, но 16 и 17 очень важны в данном случае. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и перед Его лицом пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих Его имя. «И они будут моими, — говорит Господь Саваот, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Амен. Написано, как милует человека, служащего ему. Точности, как Елеазар послужил Аврааму. И Бог говорит, вы увидите разницу. Мы ее обязательно увидим. И мы уже ее можем видеть. Между людьми, которые служат Богу, и теми, кто делают вид, что служат Богу. Есть разница, правда? Воздаяние разное. Это духовный принцип, если хотите, секрет, тайна. Если мы хотим быть успешными в глазах Бога и по категориям неба быть названными такими людьми, у нас должна быть правильная мотивация, бескорыстная, без желания извлечь какую-то выгоду. И тогда она будет, награда твоя, небесная. Что лучше, небесный Иерусалим или земной? Видите, так же и награда. Небесная лучше, чем земная. И это не говорит о том, что сейчас земной Иерусалим не имеет для нас ценности. Мы ходим туда, мы ездим туда, правда? Мы восходим в Иерусалим. Это святой город, который избрал Господь, чтобы там пребывать имени Его. Но есть разница между небесным и земным. Точно так же есть разница между воздаянием небесного уровня и воздаянием земного уровня. Возлюбленная община, братья и сестры, я желаю всем нам иметь воздаяние неба в своей жизни. И пускай для нас это будет главным – служить Творцу. Просто потому, что Он открыл нам глаза и дал нам свое спасение. Аминь.